Глава 34. Я возвращаюсь домой, чтобы собрать сумку. «Мама, у меня хорошая новость. Мама, ты здесь?» «Дома никого нет. Должно быть, она в магазин вышла. Так даже лучше, я оставлю ей записку и потом позвоню, а то она еще разволнуется. Алло, дядя, я хотел сказать тебе, что уезжаю по работе. Ладно, хорошо. Серджо может меня заменить? Ты же знаешь, твой кузен не очень-то это любит». Он говорит, что работать в магазинчике — это отстой. Я смеюсь. «Ну, ты понял, или как там у вас молодых говорится, ему западло». «Нет, дядя, отстой — это правильнее». «Никогда не понимала, почему надо так говорить. И ты еще не знаешь, когда вернешься?» «Нет, но, думаю, скоро. Я позвоню, пока». И кладу трубку. Вскоре я уже стою перед домом Чичо. Звоню два раза и слышу, как кто-то с той стороны подходит к двери. «Кто там?» «Я». «Кто я?» «Твой лучший друг». «Да ты что, Марк Цукерберг, круто!» Дверь открывается, Чичо стоит в одних трусах, он совсем никакой, и тут же удаляется в спальню. «Марк, оставь там на кухне тыщенку своих акций, у меня сейчас нет времени». Чичо падает на кровать. «Эй, ты так ее продавишь, ты что, до сих пор спишь?» «Да». «А родители где?» «На работе». «На обед не придут?» «Сегодня нет». «Это что, допрос? Я еще даже не завтракала, а тут под видом Цукерберга гестапо явилась». «Сейчас ты быстро в себя придешь. Вот, смотри, что я принес». Я достаю из-за спины пакет, в котором лежит нечто, что очень ему понравится. Круассаны простые, круассаны с шоколадом и кремом, булочки со сливками, тирамису с лососем, тирамису с курицей, бутерброд с ветчиной и сыром. «Ты же хотела меня на диету посадить». «Вообще-то это запасы на неделю, мы уезжаем». «Я-то думал, что проснулся, а на самом деле все еще сплю». «Да нет, я серьезно, смотри». Я сажусь за его стол и включаю компьютер. «Стой!» — Чичо резко вскакивает, бежит к столу и выхватывает у меня мышку. «На, садись на этот». Крутанув стул, он поворачивает меня к другому компьютеру. «На этом фильмы качаются». «Надеюсь, рано или поздно они начнут приносить тебе доход». Все стены в комнате Чичо до самого потолка заставлены дисками. Он следит за моим взглядом. «Эти все на языке оригинала. Ты знаешь, многие это любят». «То есть хотят смотреть на языке оригинала, но копии?» «Да, люди странные». На другой стене диски в красных коробках. «А это порнуха. Так их с другими не спутать». «Напомни мне, чтобы я в воскресенье в 12:30 принес тебе в магазинчик фильмец. Или лучше я тебе дам его заранее. На какую цену мы договорились?» «На 8:40». «Вот-вот, молодец, у тебя хорошая память. Я, пожалуй, возьму тебя в компаньоны». Чичо записывает что-то на бумажке и прикрепляет бумажку к диску. «Вот, дашь тому папику. Это один из первых, где снималась Саша Грей, она супер. Хочется пересматривать ее фильмы без конца». «Знаешь, хорошее порно — это как черешня. Одну съешь, захочешь и другую». Пока Чичо несет свою пургу, я нахожу то, что искал. «Вот, смотри». И поворачиваю к нему экран компьютера, на котором выскочило специальное предложение. «Класс». Чичо доживал круассан и, слизывая с пальцев шоколад, смотрит на экран. Сделав глоток капучино, вытирает рот салфеткой. «Согласен, предложение клевое, но мы-то здесь при чем?» Я кликаю на сайт, где все расписано. Дата, время отправления и количество человек — 4. «Мы туда с нашими американками поедем?» Чичо тупит. «Но это на сколько дней?» «На 3». «3? Нет, я не могу. Мне нужно скачивать фильмы, в четверг новые выходят». «И что? Поставь на автоматическое скачивание». «Но у меня же подруги». «Оставь их пока в покое, им только на пользу пойдет». «А что я им скажу?» «Правду. Нужно всегда говорить правду. Скажешь, что ты едешь со мной, будешь помогать мне искать недвижимость и что все оплачено». «Серьезно? Нужно всегда говорить хотя бы часть правды». «И где тут часть правды?» «Что-то оплачено, что-то нет. Еще мы действительно немного поработаем как агенты по недвижимости». Чичо впивается зубами во второй круассан, снова смотрит в компьютер, потом опять на меня. «Знаешь, в Америке есть такая концепция. Они говорят, что надо время от времени устраивать себе каникулы. Мозг отдыхает во время каникул и во время игры в карты. Это делает его более продуктивным. Так и скажу своим подружкам. Вот и молодец. А теперь, когда ты все понял, кликай сюда и плати. Как? Ты же сказал, все оплачено. Частично. Поездка не оплачена, ее оплатишь ты. Это еще почему? Потому что у тебя есть PayPal, и ты 100 раз говорил, что это надежно. Он недоуменно молчит. Да ладно, потом я тебе верну. Мы впишем это в статью расходов и выставим агентству. Тичу еще сомневается, но мне удается его убедить. И ты еще думаешь? А ты согласен выставить в своем киоске мою специальную линейку DVD в ограниченном количестве? Подожди, не отвечай. Твое решение может быть слишком поспешным. Подумай об этом в течение нашего путешествия, хорошо? Улыбнувшись, Чичо отпивает капучино и принимается быстро стучать по клавиатуре, открывая сайт за сайтом, и в мгновение ока заканчивает операцию. Окей, мне удалось получить все возможные скидки. Это 438 евро. Что касается скидок, 219 тебе или на четверых поделим? Ты меня поражаешь. Сейчас, когда ты ее завоевал, ты еще жмешься. Давай, иди. Я толкаю Чичо под душ. Эй, подожди-ка, у меня еще капучино остался. Но я выпихиваю его из-за стола, он пикнуть не успел, как я уже включил душ. Холодный. Так быстрее проснешься. Я иду обратно в спальню, открываю окно, закрываю жалюзи и падаю в кресло. В комнате Чичо 3 компа, куча коробок от операционки, беспроводные принтеры, галогеновые лампочки. Другие комнаты напоминают кадры из итальянских фильмов. Вообще-то Марио и Энрико, родители Чичо, ничего общего с ним не имеют. Они худые, не умеют пользоваться компьютером, оба работают в городском управлении и имеют взгляды левого толка. По-моему, они его усыновили. «Так, я готов, погнали!» Когда я вижу Чичо с напомаженными, прилизанными волосами, собранными в хвост, в черных брюках, с толстой стальной цепью шириной с мое запястье на шее и в черной майке с надписью «Я питаюсь как гриф», к сожалению, на этом сходство не заканчивается, Граучо Маркс. Сомнений у меня не остается. Они не просто его усыновили, а вывезли откуда-то из Америки или даже из России, из той ее части, где люди, как я читал, полностью отказались от всех условностей. Короче, это даже не сибирское воспитание, а полное отсутствие воспитания под названием Чичо. Когда мы подъезжаем к гостинице, Энн и Рейли сидят за столиком соседнего бара. Перед нами наполовину пустые бутылочки «Аквариус». «Эй, мы приехали!» «Чао!» — они все больше походят на итальянок. «Ну как вы? Вы просто сияете!» Энн целует меня. Рейли, похоже, тоже счастливо видит Чичо. «Ну?» Энн заглядывает мне в глаза. «Какой сюрприз?» Чичо вынимает билеты из своего чемодана на колесиках. «Вот 3 дня. 3 дня в самых красивых городах Италии. Флоренция, Венеция и Неаполь». Энн бросается мне на шею. «Who has had this idea?» Похоже, она спросила, кому принадлежит эта идея. «Ему», мы говорим это хором, указывая друг на друга и со смехом обнимаемся.